Глава 39. Морда, приходи уже в норму. Сколько бы ни крутился перед зеркалом, редкостной красоты дебил не исчезает. Это ж надо до такого докатиться. И забыть бы забыл об этом позоре, если бы до сих пор не украшающее лицо отметины. Это фиаско. Представляю, как будет ржать Даня, когда узнает об этом случае. А то, что узнает, гадалки не ходи. Версия для работы «попал в аварию» здесь не пройдет. Элли так точно выдаст. Троллинг у нее в крови. Если быть точнее, у нас. Была бы моя воля, придумал бы несуществующую болезнь, дабы никуда не идти. Но не явиться в день рождения брата без реальной причины совсем не камильфо. «Красавчик!» Перевожу взгляд со своего отражения в зеркале на Элю. Стоит и улыбится. «Кстати, желтый тебе не к лицу». Тянет ко мне руку и проводит пальцами по скуле. «А может, мне надеть платьишко желтого цвета, чтобы быть с тобой в одной цветовой гамме?» «Вот же зараза малолетняя!» «А может, тебе ставить все твои приблуды в одно место? Например, слева твое, справа мое, как изначально было обговорено, а не занимать всю полку?» Демонстративно сдвигаю ее банки в одну сторону, и так все равно не лучше, потому что их много. Или, может быть, класть свои заколки на одно место, а не оставлять их везде, чтобы я потом не жрал твои волосы вместе с едой. С таким успехом у меня скоро образуется трихобезоар. Чаще всего он образуется у психически нездоровых людей, поедающих свои собственные волосы. А тебе попало в рот всего пару моих волос, просто не ешь их и не нуди. Тебе всего 32 года, а что будет через 10 лет? Надеюсь, 42. Ладно, застегни мне уже платье. Его бы снять к чертовой матери и оказаться в спальне, а не идти куда-либо. Со стороны может показаться, что у меня парализованы руки, ибо они совершенно не хотят застегивать молнию. Вместо этого пальцы блуждают по ее обнаженной спине. Закидываю, чего уж греха таить, красивую копну волос на бок, наклоняюсь и едва заметно прикасаюсь губами к ее шее. К черту встречу! Несу еле разборчивую речь, разворачивая Элю к себе. «Это неприлично!» — мычит мне в губы, закидывая руки на шею. «Похрен, что-нибудь придумаю». Удерживаю Элю за талию, она обвивает меня ногами, и я выхожу из ванной с приятной ношей на руках. Но до спальни мы не доходим. Стопорюсь от жуткой вони. «Да твою мать! Снова куры накормила!» «Фу, и не стыдно вам, Сергей Александрович? Еще даже закорючку в ЗАГСе не поставили, а вы уже при мне испускаете газы!» Еле сдерживаясь от смеха, произносит Эля, как только я ставлю ее на пол. «Иди убирай!» «Но это же твой кот!» «Но накормила его курицей до поноса ты!» «Чтобы он был ко мне благосклонен. Зараза никак не хочет меня любить». «И? Корми, но убирай сама». «Меня с детства тошнит от запаха поноса». «Значит, не корми, все просто». «Окей, но сейчас убери, пожалуйста». «Нет, это принципиально, Эля». «Еще недавно ты говорил про мою гипотетическую беременность. Считай, что я беременна, и наш новорожденный малыш обкакался. А там априори понос. Ну, Миконий, убери, пожалуйста». Есть еще в моей голове нетронутые участки этой заразой. Я стойко переношу не только ее взгляд на себе, но и переношу твердое. Дуй убирать. Какая жалость. А я думала, ты окончательно пал под мои чары и у меня под каблуком. Умная женщина, даже если уверена в таком, не будет об этом распространяться вслух. И спойлер, нет, не пал. «Не звезди. Ах, простите, сударь, барышни не должны говорить такие слова. Но если культурно, мужик, который бьет веслом другого мужика за то, что тот в прошлом целовал объект его влюбленности, ну прям сильно пал». «Закрой варежку, а то муха залетит. И убирай». «Да ну вас, Сергей Александрович». Судя по тому, что из приглашенных мы с Элей, новая шлюшка Дани и еще пару общих знакомых, можно было смело придумывать отмазу, чтобы не идти в душный клуб. «Где Алиса?» «Придумала, что заболела». «Так можно было?» «Тебе?» «Конечно же нет!» «Эля!» Бесстыдно обводят ее похотливым взглядом. «Совести нет и уже не появится». «Признаюсь, на каблуках и без скотча ты ахунекрасивейшая. Вот же клоун». «Спасибо. Наш маленький презент». Протягивает подарочный пакет, и я малость напрягаюсь. 100 лет, как мы не дарим друг другу подарки. Детство давно уже прошло. «Открытки мне дарит разве что Алиса. Сразу видно, подарок выбирал не ты, Сиреня. С днем рождения! С возрастом приходят новые способности. Ты можешь смеяться, кашлять и мочиться одновременно. Да ты ж моя радость! Или это восторг? Даже не знаю, что лучше. Открытка или гель-шампунь для мужской брутальной жопы яичек». «Там еще коробка презервативов», — тут же добавляет Эля, демонстрируя улыбку сидящей за столом компании. «Да что б я без тебя делал?» Судя по всему, только бы и ржал. Причем, если о моей побитой роже поведала Эля перед тем, как свинтить, чтобы поболтать с очередной знакомой со студенческой скамьи, об остальном какого-то хрена поведал я сам. Да так что рот впору скотчем заклеивать. «Вот умора! И как тебя не прикопали под сломанным кустом роз?» Согласно Эленым словам, как удобрение я так себе. Слишком говнистая. Наверное, поэтому. Но если без шуток, там очень даже нормальные родители. «Ну и как ходить под каблуком? Даже я такой чести еще не удостоился». «Мне это не грозит». Отпиваю глоток виски, устремляя взгляд на Элю. Подружек нет, а трещит с очередной шалавистой по виду девкой только так. И ладно бы девица была одна, так нет же, в компании с двумя парнями. Это что, очередная попытка вызвать во мне ревность? Еще с прошлого раза рожа не отошла. «Ты хотел сказать, пока не грозит». Перевожу взгляд на Даню. «Кому-то хоть не розовый, бежевый». «Ну окей, как только увижу в твоей квартире розовые вещи, сразу пойму, что ты под каблуком. Не дождешься. Ну давай, колись, что самое сложное?» «Честно?» — кивает. Помимо стойкого нежелания признаваться самому себе, что эта зараза занимает все мои мысли и прочно засела во всех жизненно важных органах, это БДСМ-игры с картошкой. «Это как?» «А вот так. Она ее насилует». «Не понял, что за БДСМ-игры с картошкой? Кто куда и кому ее сует, прости господи, я таком не слышал». «Когда ж ты уже повзрослеешь?» «Она чистит картошку так, что срезает нахрен больше половины. Была картошка, а осталась горошина. И я не могу на это смотреть. Уже и так, иссяк, намекаю на овощечистку, а она мне нравится ножом. Ножом, блин, мне по сердцу». «Во, у людей проблемы», — демонстративно закатывает глаза. «Картошку ему жалко. Но почему мир так несправедлив, и она досталась именно тебе?» «Потому что каждой твари по паре. Ты хоть ей-то такое не ляпни. Ты-то можешь, умелец. Я сама тактичность. Почти». Резко встаю из-за стола и направляюсь к кучке незнакомых людей, среди которых Эля со стаканом какого-то пойла. «Извините, что отвлекаю, но я у вас заберу Элю. У нас режим, нам пора баю-баю». Отнимаю из ее рук бокал и беру за руку. «Ну ты чего?» «Я же сказал, не пить». «Но благодаря тебе я и не пью. А вот ты, я видела, пил». «Один глоток не считается». «Что это вообще за дурь? Мы что, алкаши какие-то, чтобы не пить?» «Ну пусть да. Посидим еще 20 минут для приличия и отчалим домой». «Ко мне?» «Конечно, ко мне». Ощущение, что не только Даня знает о том, что я тронулся башкой, но и все окружающие. Особенно удручают косые взгляды коллег. «У меня что, что-то написано на лбу? Уже и гематомы нет. Какого хрена?» Очередной косой взгляд, но уже от Насти. «Что?» «Не выдерживаю». «Что?» Повторяет в ответ, не отрывая от меня взгляда. «Что ты на меня так смотришь?» «Я понимаю, что, вероятнее всего, ты уже весь в своем отпуске, но все же не очень прилично уважаемому врачу ходить с таким следом на шее». 1, 2, 3, 4, 5. «Как? Ну как можно было не заметить утром такой засос? Убью!» «Нет, походу, достали, жить будет. Перевожу взгляд на вибрирующий мобильник. Зараза. 14:34. А ты можешь сегодня освободиться пораньше или хотя бы вовремя? У меня для тебя сюрприз. 14:34. Я уже получил сюрприз в виде косых взглядов. Оказалось, у меня на шее весьма приметный след. Не подскажешь, откуда он? Зараза. 14:35. Подскажу, конечно, от моих прекрасных губ, засосавших твою вкусную шею. Хошь, еще поставлю за день до окончания отпуска? 14:36. А хошь, люлей надаю. Зараза. 14:36. Конечно, не хошь. А вот чтобы ты скорее пришел, очень даже хошь. 14:37. Ты прогуливаешь универ? Зараза. 14:37. Сбежала с лекции. Скука смертная. 14:37. Не думаю, что получится уйти даже вовремя, но я постараюсь. Постарался, так постарался. Ровно в 3:20 сверкнул пятками так, словно за мной гонятся почти забытые наркоторговцы. Не знаю, чего я ожидал, но явно чего-то положительного. Хотя да, отродясь, сюрпризы не бывают хорошими. В принципе, видеть Элю в слезах мне уже однажды приходилось. Но сейчас это, мягко говоря, неожиданно, особенно видеть ее сидящей на полу в кухне. «Ты чего?» — сажусь напротив на корточке. «Мама узнала о побочном ребенке?» «Нет». «А что тогда?» «Ничего». «Такое охрененное ничего, от которого слезы текут еще сильнее. Ты все-таки беременна. Вдруг доходит до меня. Ну и чего ты ревешь?» Вытираю тыльной стороной ладони нескончаемый поток жидкости. От слез уже не рассосется. Все, уже есть то, что есть. Утешитель из меня явно хреновый. Нареветь Эля начинает еще больше. Я понимаю, что ты явно по-другому планировала свою жизнь. Я тоже. И не горю желанием становиться папашкой, когда тупо хочется пожить для себя. Не говоря уже о карьере. Но раз так случилось, значит, придется немного быстрее повзрослеть обоим. Не реви, пожалуйста. Посмотри на это по-другому. У нас все гораздо проще, чем у большинства людей. Моя двушка, плюс твоя от бабки – это большая новая трешка. Жилье есть, работа есть. А самое главное, когда орущий засранец или засранка нам окончательно вынесет мозг, всегда можно попросить помощи у родителей. Причем и у твоих, и у моих. Экзамены тебе вообще автоматом поставят, заранее увидев живот. И академ брать не придется, и в ординатуру поступишь. Нормально все будет. Не хуже, чем у других. Ты можешь перестать реветь. Ты кое-что забыл в своей складной речи. Да люблю я тебя, блядь, люблю. Давай, вставай, полхолодный. Тяну Элю за руку, и в этот момент Кеша издает столь привычные звуки блевотни. Но прогресс определенно есть. Зато солевой прекращающийся поток определенно стал меньше. И сквозь него прорывается что-то наподобие улыбки. Кормила курой, кивает, шмыгая носом. Слава богу, что не понос. Отрываю бумажное полотенце и убираю очередной подарок кота. Возвращаюсь, к счастью, к улыбающейся Эле. Признание в любви под звуки блюющего кота – это лучшее, о чем можно мечтать. Только я вообще-то имела в виду в твоей речи другое. Так складно говорила, про свадьбу умолчал. И что? Это ребенка растить в грехе? Да ладно, я шучу. Очередное шмыганье носом. Сегодня у тебя именины. Что? 10 сентября у Сергея именины. Моя истерика случилась из-за вот этого. Тянет руку к столу и поднимает что-то напоминающее сухарь. «Я хотела приготовить пиццу, и не только ее, конечно. Вместо теста у меня в третий раз вышло вот это!» Стучит сухарем по столу. «Трижды, понимаешь? Я ведь не рукожопая, но мне совершенно не получается эта дебильная готовка. Особенно тесто. И только гнезда получаются на ура, но ты их не любишь, а пиццу любишь. И что это? Этим сухарем можно только голову разбивать!» У меня галлюцинации, или она действительно ревет из-за такой хрени? Можно вместо сухарей поесть. Я хотела пиццу, а вышло трижды то, что вышло. И вообще я не беременна. Чего-чего? Я сама недавно тест сделала, а то мой Жора меня напугал. Аж целых два, все гуд, они отрицательные. А сразу сказать было слабо. Ну, ты так складно говорил, что мне не хотелось тебя прерывать, аж заслушалась. Но все же прекрасно получилось, а Жор, это, наверное, во мне вызывают глисты. Господи, дай сил с этой малолетней соплей. Да ладно, я пошутила, нет у меня глистов, наверное. Но если есть, то появились только с тобой, значит, виноват ты и заразил меня ими тоже ты. Да иди ты, Эля. Не-не-не, вернись и повтори, что ты меня любишь. Ну, Сережа. Хватает меня за руку. Сгинь. Я тебя тоже люблю, хоть ты и скотина. Собирай вещи, завтра уезжаем. 2 дня закроешь донорской справкой. А остальное отработаешь сама. Купальник не забудь. О, боже, ты повезешь меня на моря? О, да.